речки глубокие, те, что с морями, с любими, с далекими, пусть ими в море безлучины прости, прощай, прости, прости. золотые рожки закатаются за темные леса, за горы высокие, за долы степи низкие, за моря за синие, да за крутые берега. Пора вам помолвки глубокие, из-под небесных я в сонной дива содеялась. Али мало спалось, много виделось. Ночка душистая, шелест камышами. Дочка ты царская, за что бедного ты подарила меня, за что сирого жаловала. Ладушка, спиру ты ведешь, сам кручинишься, чары тебе шла знать не по ряду, место было знать не по отчине, а и пьяница на смеется тише. Чары-то и впрямь обнесли садка, место-то и впрямь ему не было, насмеялись над ним гости пьяные. Наступила пора моя, времечко, как пойду я на пристань по стриженью. Уж ударю я там, а велик заклад, заложу свою я буйну голову. Знаю я про чудо чудное, ведаю про диво дивное, есть и лень озере, рыба золото, пирог. Коль я тебе опостылила, коль в чем тебе провинился, закопай меня в сырую. Женскому волос толок у них да ум короток. Ты прости